о вкусах. О бытовых его привычках мы знаем немного. Каждый день брился. Если не брился, это говорило об исключительном срыве. И Китаев, вспоминая его последний вечер, пишет о колючей щеке. Еще несколько упоминаний о небритости в свидетельствах о его безумной радости в 17-м году. Бегал туда, где стреляли. Что твой стоит? Насчет свежевымытой сорочки – правда. Свежая рубашка каждое утро – норма. О любимых блюдах знаем того меньше. Вот про Пушкина знаем. Крыжовенное варенье, персики. Моченым яблоком также доставалось от него нередко. Вяземский. Про Маяковского знаем только, что любил варенье из Багдади, в особенности айвовое, а в голодной юности – копченую колбасу, которую за твердость называли «железной». Впрочем, «любил» – неточное слово – ел, поскольку была доступна, сравнительно дешево, размечал ее по утрам, на завтрак столько-то, на ужин столько-то, иногда с утра съедал всю дневную норму, поскольку голоден был постоянно. Что любил действительно страстно, предпочитая всему, так это компот в любых видах. Крюшон, тот же компот, но с вином, дыни, арбузы. Требовал 5 порций компота, цитируя Гейна, «мне и моему гению». Ел быстро, перехватывал на ходу, предпочитал бутерброды. Из спиртного кахетинское, реже шампанское, любил пиршество, застолье, закупал щедро. Тот же Китаев с его чуткостью ко всему вещественному и аппетитному запомнил один такой набег на продмаг. «Так, ну чего еще возьмем, Китаич? Напрягите все свое воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните почтеннейшие еще 2 кило копченой московской. Затем 6 бутылок абрау дюрсо, кило икры, 2 шоколадных набора, 8 плиток золотого ярлыка, 2 кило осетрового балыка, 4 или даже лучше 5 батонов швейцарского сыра одним большим куском, затем сардинок». Ясно, что о его личных вкусах по этому перечню судить нельзя. Хочет человек сделать гостям приятное. Любовь к деликатесам всегда ему казалась буржуазной. Толстяков он не переносил с голодной юности, делая исключение, пожалуй, для одного Артемия Халатова. Но и тот не оправдал доверия, вырезав его портрет и приветствие из апрельского номера «Печати и революции». Музыка. Признавался неоднократно, что ничего в ней не понимает. Слуха музыкального не имел, хотя нередко принимался петь во время исполнения некоторых стихов. Посетив Стравинского в Париже, особых эмоций не испытал. Признавался, что предпочитает Прокофьева, раннего, эпохи грубых стремительных маршей. Не совсем понятно, о чем это. В авторском исполнении он ничего, кроме наваждения, не слышал. А наваждение уж никак не марш. Мог он, впрочем, слышать действительно грубый стремительный опус 12-й. Марш, сбивающийся на безумную пляску, бег по кругу, что ли, с постепенным замедлением. Жаль, что не услышал темы Монтекки и Капулетти, которую тоже иногда называют маршем. Лучшей, кажется, музыки 20 века. Теперь немного антропометрии. Рост 189 сантиметров, вес 90 килограммов, глаза карие, волосы темно-русые, американская справка указывает коричневые. Мозг весил 1700 граммов, что на 300 граммов выше средней нормы. На лбу глубокая горизонтальная складка. Голос мощный, легко перекрывающий шум зала, вплоть до последних лет. Большой диапазон от фальцета до баса профунда, на записях слышен скорее баритон. Подвижный, ходил быстро, сочинял обычно на ходу, в последние годы все чаще замирал в одной позе, глядя вниз и вбок. Образцовая координация движений, точность, экономность, меткость, отличный бильярдист, хороший игрок в крокет. Необычайная впечатлительность, мгновенная смена настроения из-за любой мелочности. Память исключительная, особенно на стихи. Физическая сила в пределах нормы. Опасался нападения, иногда именно выходя на улицу в позднее время, брал с собой тяжелую палку. До последних лет часто плакал. Любимая словесная забава, она же еще примета невроза, постоянная переделка слов. Кипариса, сакарипа, ракописа, сапарики, пасарики. Это не было постоянно работающей словесной лабораторией, как писали тогда. Это белый шум заполнения пауз в разговоре. А паузы возникали часто. Ему случалось внезапно замолкать и по нескольку часов мрачно молчать. А иногда интерес к собеседнику вообще иссякал. Он редко вставал и уходил или погружался в себя. С женщинами чаще всего говорил о ерунде, в которой они потом задним числом отыскивали глубокие смыслы. От той же бессодержательности разговоров, частое шуточное искажение слов, неправильные окончания, лапов вместо лап, собаков и кошков, всяких зверев. Вообще, кажется, ему особенно нечем было говорить с людьми, кроме как с трибуны. В лекциях и докладах всегда блестящ, в личном общении почти всегда скучен и раздражителен. Кроме разговоров с теми немногими, кто был ему действительно ростом вровень. Любимые собеседники – Якобсон, Шкловский, Брике, иногда Пастернак, которого, впрочем, он не понимал и раздражался на его многословное гудение. Любил, когда формулировали коротко. Да и о чем вообще можно говорить с людьми? Стоит ли придавать особое значение таким разговорам? В письмах почти всегда лапидарен, предпочитал телеграммы. Если не играл словами, то рисовал на скатертях, на газетах, блокнотах. Почти всегда рисовал бегущих жирафов, иногда кактусы, иногда пустыни. Иногда, как на последнем сохранившемся рисунке, яркие закаты, похожие на взрыв. Что, в сущности, и было его главной, если не единственной темой.